Глава 30. Двое мужчин и вибратор. Айви. Толкаю дверь и вхожу в открытую книгу. Меня приветствует мольберт, на котором стоит доска с объявлением. Приглашают в книжный клуб «Увлекательное чтиво». Объявление украшают отпечатки поцелуев накрашенных губ. С момента основания и за следующие пару лет книжный клуб Трины вырос в 3 раза. Сейчас она проводит его офлайн и в Зуме для любителей сентиментальных романов со всего мира. Я иду к дальнему залу магазина, где Трина уже встречает завсегдатаев клуба, которые верны ему с самого начала. Прану, Кимору, Обри и еще несколько человек. Кимора размахивает книгой в мягкой обложке с иллюстрацией парочки в стиле рисунков на кофейной пенке. Если бы лучший друг моего брата заявился в мою маленькую кофейню в нашем маленьком родном городе после того, как за много лет до этого разбил мне сердце на 1000 осколков, он не то что хорошего латте от меня не дождался бы, он мой худший латте потом отмывал бы с брюк. Она всегда такая жесткая и прямолинейная, но очень умная. Но я бы выставила все как случайность и выглядела бы очень виновата. И наверняка, как в кино, нахватала бы кучу салфеток и пыталась бы неловко оттереть пятно, спрашиваю я. «Нет уж», — отвечает Кимора и уверенно качает головой. «Я бы отвернулась от него и обслужила следующего парня в очереди, который оказался бы миллиардером и увез бы меня на своей великолепной яхте, чтобы я фотографировала морские красоты по всему миру». «Если бы тебе предложили бросить работу и просто фотографировать каждый день, ты что, сказала бы «да»?» — спрашивает Трина. Кимра смотрит на нее с выражением лица, типа «ответ очевиден». «Я что, тупая, по-твоему?» «Конечно, сказала бы». Прана поднимает большой палец вверх. «Если бы в моей жизни появился богач, я бы не сказала ему: «О нет, ты что, не нужно мне ничего покупать?» Я бы сказала: «Закрой мои кредиты за учебу за одно свидание. Спасибо. Пока». «Или за аренду моего салона», — вставляет 5 копеек Обри. «Но только после того, как он скажет, что будет приходить в мою кофейню пить только мой латте каждый день, потому что никто не варит кофе так хорошо, как я, и что теперь он меня никому не отдаст», — мудро говорит Прана. «У нас тут всегда такие мудрые разговоры». «Чему нас научили романы?» — задумчиво говорит Обри. «Когда-нибудь мы напишем книжку с советами по отношениям, и так ее и назовем», — предлагает Трина. А потом переводит разговор в другое русло, подзывая меня к себе пальцем. «Отойдем поболтать ненадолго». Она уводит меня от группы в тихий уголок магазина. Обри идет за нами. «Как твой постельный марафон?» У меня краснеют щеки от воспоминаний. Трина усмехается и, прежде чем я успеваю ответить, говорит: «Все так прекрасно?» Я нервно улыбаюсь. «Даже больше, чем прекрасно. После всего, что случилось с твоим бывшим и начальницей, ты это заслужила». «Честно», — говорит Трина, сжимая мою руку. «Вселенная взмахнула волшебной палочкой и благословила тебя сразу 2 членами». Обри завистливо вздыхает. «Надо найти книжку на эту тему для следующего собрания». «Благословение членами», — говорю я. «А такая есть?» «Нет, но давайте отправим запрос во Вселенную и будем надеяться, что она ответит». Обри скрещивает пальцы. «А меня клиент позвал на свидание». Она расплывается в улыбке. «Мы, кстати, ходили вместе на выпускной». Трина игриво шлепает ее по плечу. «О, первая любовь!» В глазах Обри читается, что Трина права. «Эйден, друг семьи. Папа всегда считал, что мы с ним идеальная пара». Она смущается на секунду и замолкает, но потом берет себя в руки. «Эйден недавно вернулся в город и начал заглядывать ко мне. У него прекрасные волосы и борода. Мы договорились встретиться на следующей неделе». «Обязательно ждем детальный рассказ про Эйдена и его волосы», — говорю я. «И дождетесь. А за тебя я так счастлива». «Я и сама за себя счастлива. Хотя я осознаю, что это не навсегда. Магия волшебной палочки скоро закончится. Но у меня еще есть время. Вечером в пентхаусе Хейза я обнаруживаю записку и подарки. По инструкции нахожу письмо. Крашу губы красной помадой, которую они мне оставили, а потом надеваю кружевные белые трусики Эйбл Коннет. Вид бюстгальтера, чашечки которого поддерживают грудь снизу и не закрывают ее верхнюю часть, создавая выразительное декольте. Еще они купили мне длинные белые чулки. Читаю первую подсказку. Минуту любуйся собой в зеркало. Я выгляжу соблазнительно, как девушка, которая не боится получать удовольствие. Подсказка номер два. Подразни себя игрушкой, не снимая трусики. Залезаю на кровать, выбираю низкую скорость вибратора, прижимаю его к трусикам. Пульсирование мягкое, дразнящее, но у меня уже сжимаются пальцы ног. От соблазнительной вибрации у меня напрягается живот. Я слышу щелчок открывающейся двери. Шаги глухо стучат по полу, замедляются у самой спальни и останавливаются. Мои мужчины стоят в дверном проходе и не шевелятся. У обоих темнеет в глазах от вида того, как я играю сама с собой. Хейс подходит ко мне, стягивает с меня трусики, а потом отдает четкий приказ. «Нагнись! Скорее!» Это запускает по моему телу электрический заряд. Я сползаю к краю матраса, поднимаю попу в воздух, а потом просовываю игрушку между бедер и вставляю. «Тебе нравится подарок, малыш?» — спрашивает Хейс. Я продолжаю играть с вибратором. «Нравится?» «Но настоящий понравится еще больше!» Рядом со мной оказывается Стефан, гладит по волосам, убирает их на одну сторону с лица, а потом проводит по верхней губе большим пальцем. Я вся трясусь, когда медленно вынимаю игрушку, выключаю ее и отбрасываю на кровать. «Трахните меня!» Они не раздеваются. Просто достают члены из штанов. Хейс берет свой в руки и направляет головку к моему входу, пока Стефан залезает на кровать и становится на колени, стягивая боксеры, а потом предлагает мне свой член. «Красивая помада! Испачкай меня в ней!» — предлагает он. Я облизываю головку. Хейс обхватывает мою талию и врезается в меня жестким толчком. Я сдаюсь перед лицом страсти. Слишком много ощущений разом. Мозг отключается. Я больше не думаю о жизни, карьере, что будет дальше, чего я хочу, обо всех своих тревогах. Я вообще не думаю. Передозировка удовольствия разливается по моему телу и разуму. Хейс ласкает клитор пальцами. Я пленница этого совершенно нового сексуального опыта. Опыта, в котором мысли пропадают и остаются только чувства. Настойчивая пульсация, предвкушение, а потом волшебный взрыв. Я распадаюсь на частицы. Уже гораздо позже, когда я лежу в кровати, ко мне возвращается способность думать. Это даже больше, чем прекрасно.